с весны 1914 года нововременский швейцар, распахивая дверь и снимая шубу с сотрудника, стал говорить не только «Здравия желаю, Виктор Петрович» — Буренин, но и «Здравия желаю, Федор Кузьмич» — Сологуб. Открылось лукоморье. В свое время о лукоморье было много толков и споров в литературных кругах. Суворин хочет купить русскую литературу. Покупал, впрочем, не лично Суворин, а некто Бялковский, смуглый, юркий, мягкий на обращение восточный человек. Он действительно покупал с величайшей охотностью все, что ему приносили — стихи, рассказы, пьесы, рецензии, обложки, заставки. Сделка состоялась. Вчера вы были просто X или Y, сегодня вы — лукоморец. Как известно, многие видные силы не устояли тогда против самопишущего пера и клятвенных уверений в абсолютной аполитичности в придачу. Казалось бы, будет блестящий журнал. Но как нувориш покупает особняк, меблирует его редкостями, хлопочет, изучает стили и марки фарфора, убивает массу денег, и все-таки, к его искреннему недоумению, ансамбль получается печальный, так было и с Сувориным, решившим стать покровителем искусств. Гонорары платили царские, авансы давали без счету, хлопотали, старались, и получалось лукоморье. В чем тут дело и чья тут вина, уж я не знаю. Для сближения редакции с сотрудниками, то есть нововременского начальства с теми самыми декадентами, которых маститый граф Алексис Жасминов еще недавно высмеивал как только мог, устраивались еженедельные чаи. Чаи были пышные, как все в доме 6 по Эртелеву. Птифуры и сандвичи, дорогой портвейн и цейлонский чай разносились почтительными лакеями. Суворин в роли любезного хозяина был обворожителен. Он не только, не моргнув глазом, смотрел на старый коньяк, выпиваемый с кряканьем, полчашки сразу, и на дюшесы, исчезающие в карманах некоторых слишком запасливых литераторов, но и слушал, благосклонно и терпеливо, повести Юркуна. Дело не шуточное. Юркун, как известно каждому петербуржцу, причастному к литературе, протеже Кузьмина. Если кто желает иметь Кузьмина сотрудником, должен печатать и Юркуна, иначе нельзя. Сестра моя двоюродная, которая живет во Франции, имеющая порядочный капитал, больна, — дочитывает Юркун сотую страницу своей повести. Наконец он кончает. Не по своей воле, разумеется. Еще добрая сотня страниц его повести осталась недочитанной. Но уж как-то так удачно вышло. Юркун достал платок, чтобы высморкаться. В это время кто-то вошел, хозяин дома встал ему навстречу, все заговорили. Кузьмин недовольно из-под пенсне смотрит на вновь пришедшего, перебившего чтение Юркуна. Но того не смутишь недовольными взглядами. Александр Рославлев знает себе цену. И в лукоморье, и вообще. Это огромный человек, необыкновенного роста, чудовищной толщины. Все в нем колоссально. Голос, кулаки, аппетит. Сам он, кажется, этой колоссальности не ощущает. Когда на улице прохожие удивленно оборачиваются на его необычную фигуру, к тому же забронированную в невозможную крылатку и с широкополой черной шляпой а-ля бандит на голове, он беспокоится. «Что эта рожа так на меня уставилась? Кажется, я не негр. Еще сглазит, глазища-то черные, как маслины. Араб? Тьфу!» И сплевывает аккуратно три раза в сторону арапа, не сумевшего скрыть свое изумление перед гигантом в крылатке. Тоже и с аппетитом. «Александр Иванович, — говорит хозяин, — вы ничего не кушаете. Не угодно ли бисквитов или сандвич? Может быть, вы голодны? Тут были рябчики». «Благодарю, я только что пообедал, — басит Рославлев. — Совершенно сыт, благодарю. Да и у вас уже несколько птичек сживал». Не сытны, знаете, но очень вкусные. Не беспокойтесь, благодарствуйте. От нескольких птичек, то есть блюда с рябчиками, сиротливо торчат на блюде только несколько косточек, что покрупней. Косточки помельче, Рославлев сживал вместе с мясом полдюжины вкусных, но не сытных птичек. «От этого не откажусь», — радостно подставляет он, отодвинув рюмку, стакан. «Славный коньяк. Наполеоновский, говорите?» «Да, молодец был Наполеон. Не то что Вильгельм. Во всякую мелочь вникал. Вот и коньяк славный выделывали при нем». Рославлев подливает себе еще из драгоценной бутылки. «Добрый коньяк. Наша белая головка, конечно, на вкус тоньше, но крепость, по-моему, та же. Но...» Рославлев видит тень, пробегающую по лицу хозяина, и, как человек деликатный, спешит исправить свою неловкость. «Но по военному времени великолепный напиток. Где же теперь достать настоящую водку?»